Я наконец-то осталась одна. Присутствие детей доставляло ей некоторые неудобства. Лио непрерывно за ней следила и снаружи, и изнутри. А Индра переживал целый букет эмоций, которые следом ощущала Эл. Лекарство, что она влила в себя, притупило сознание, но чувства остались прежними. Эл знала об этом и воспользовалась, чтобы легче переносить состояние, которое недавно казалось ей даром. Теперь доставляло столько неудобств. Нет, она не была готова жить в одно дыхание с этим миром. Темнота отступила, но рассвет придет не скоро, и она сидела на краю площадки. Тело требовало отдыха. За короткий срок случилось много. Эл не анализировала воспоминания, не переживала снова. Только видела перед глазами череду картинок. Она не понимала, почему медлит. Впору искать лаз или трещину, чтобы попасть внутрь горы. Внутри еще не работала команда сделать это. Она не торопилась. Понятие «торопиться» не вязалось с тем, что Эл чувствовала. Здесь было холоднее, чем внизу, но зато дышать легче. Тело привыкало. Эл словно каждой клеткой чувствовала изменения. Надо дать ему возможность набраться сил. Она просидела на краю скалы до того самого момента, пока горизонт с одной стороны окрасился в более светлые тона. Эл припомнила сон, но ничего про рассвет в нем не было. Надо было хорошо подумать, поскольку трудно найти ответ у своих ощущений. Наказание за принятое успокоительное. Она хоть чуть-чуть ближе к человеческому состоянию. Как может человек со своими инстинктами самосохранения без особого развития своих способностей, не звериного чутья, а тех сверхчувств, которые наделила его родная природа, слиться с этой самой природой, да еще чужой. Подавляющее число людей на Земле этого не могут, а что говорить про чужую планету? Эл усмехнулась своим мыслям. Новость ей было легче, чем дома. Стоит в этом сознаться. Тут все понятно. Ни тебе метаморфоз без надобности, ни приступов. Организм тратил все силы на адаптацию. Лондер прыгал от восторга, изучая ее здесь. Эл засмеялась. Она перестала думать о теле и сосредоточилась на решении главного вопроса, как попасть внутрь скалы. Сомнений нет. Она такая же полая, как все горы в этом районе. Она встала на окрепшие ноги, осмотрелась. Мгновение. Пришел ответ. Местное светило. Что еще может обладать огромной силой? Красное солнце. Может, сознание Роланда так воспринимало рассвет? Неужели так просто? Где еще найти силу, которая все поставит на места, которая наибольше гармонична этому миру? От совершенного открытия внутри словно завращался огненный шар. Отступили тошнота и недомогание. Эл еще раз посмотрела в сторону светлеющего горизонта. Роланд намекал, что нужно найти ответ до конца ночи. Значит, до рассвета? Она закрепила трос, стала осторожно спускаться вниз, освещая дорогу фонарем. Подключились новые ощущения. Потом она погасила фонарь и целиком сосредоточилась на том, что теперь чувствовала. Эл несколько раз поднималась наверх, спускалась снова, пока не устала и не повисла над обрывом на тросе, чтобы отдохнуть. Подняться наверх уже не было сил, и только тогда, когда исступление овладело телом и мозгом, она, наконец, ощутила трещину. Искать надо было значительно ниже. Эл добралась до нее, усмехнулась. Ниже ее ждала ровная площадка. И не просто трещина, а настоящие врата. Дыра достаточного размера, прикрытая сверху естественным каменным козырьком. Так что сверху ее не было видно, с боков тоже. Эл вспомнила, как в первую разведку пренебрегла шансом облететь вокруг пика. Тогда она сочла это ребячеством. «Разведчик называется», — пожурила она себя. Она прошлась по не очень длинному коридору раза в три выше ее роста. Стены тут, как и в большинстве подземных галерей, что она уже видела, были невероятно гладкими. Дальше ее ждала еще одна неожиданность. Резкий обрыв вниз, такой, что она не чувствовала дна. Мурашки пошли по коже, едва она подумала о пропасти. Она напомнила себе, что страх тут главный враг. Хуже, чем есть, уже не будет. Самоубеждение немного помогло. Эл ждала следующая неожиданность. Она не смогла вбить крепеж в твердую породу стенок. Со второй попытки крепеж отлетел таким сильным рикошетом, что она едва увернулась от него. Пришлось вернуться наружу и закрепить там, где порода осталась рыхлой, а заодно пожертвовать 15 метрами троса. Эл удивилась, что породы снаружи и внутри так отличаются, определенно этим так называемым сооружением когда-то пользовались. Ее ждал спуск вниз, в никуда. Эл проверила надежность снаряжения и скользнула с площадки. А она не дала уму среагировать, а нервам закричать об опасности. Стрекотание катушки было единственным звуком, который она слышала. Абсолютная мгла, абсолютная тишина царили здесь. Мурашки побежали по коже. Низ. Нет, не бояться. Эл знала, что победить страх до конца невозможно, нужно не думать о нем. Сделать это было так же трудно, как сейчас оказаться на земле. Индикатор показал, что она спустилась на 50 метров и погас. Сердце бешено заколотилось, и Эл поняла, что паникует. Первое желание было схватить трос, дать системе команду наверх. И она уже собралась сжать пальцы левой руки, которой она слегка придерживала трос, чтобы чувствовать движение. Но остановилась. Трос продолжал разматываться. А Эл боролась с собой, чтобы не схватиться за него снова. Тело трясло, и она не чувствовала больше пространства вокруг. И сверхчувства покинули ее, а без них оценить, что происходит, было просто невозможно. От напряжения она не сразу уловила перемену. Либо сюда ничего не проникает извне, либо она утратила способность чувств. Неужели страх парализовал ее настолько? Катушка разматывалась, разматывалась, она хотела уже увеличить скорость, но боялась, что ударится о пол, если он вообще здесь был. Постепенно она успокоилась. Дышать стало еще легче. И потом она вообще больше не ощущала дискомфорт. То же самое, как лазать в пещерах на земле. Эл подумала, что очень часто сравнивает Вест с землей. А они были такими разными. Жаль, что она не полетела сюда в разведку. Тогда по всем правилам могла бы исследовать этот мир, относясь к нему бережно. Любоваться красотами, коих тут множество, и обнаруживать животных, разумных существ, вступать в контакт. Эл ощутила некоторый восторг от своих мечтаний. Сколько ж в этой катушке троса? И сколько прошло времени?